Глава десятая. Не лыком шитый. В сенях послышались шаги. Кто-то громко постучал ногами о порог, видно, стряхивал снег. Потом открылась дверь, и в избу вошел Кузьма. «Ну и погодка сегодня, как назло!» — вместо приветствия сказал он. «Добрый хозяин собаку не выгонит!» Тимоха глянул в окошко. За речкой не было видно даже опушки леса. Шел снег, бушевала метель. В щелях стен жалобно посвистывал ветер. «Ну, выдалась погода», — подумал Тимоха. «Да все равно идти нужно». «Так я готов», — сказал Кузьма и, подойдя к Тимохе, вытянулся по-солдатски. «Как скажешь, так и пойдем. Я зря не скажу. Сказано, сделано». В одной руке у Кузьмы был топор, в другой — поперечная пила. За спиной висела пустая грязная котомка, сшитая из белого холста. «Имущество здесь оставляешь?» — спросил Тимоха. «Так все при мне. Топор да пила, вот и все мое наследство. Да и то, без отца, без матери нажил». Тимоха глянул на него. «Ну что за человек? Вот так с пустыми руками уходит в лес». Но вспомнил, как он сам уходил. Один уходил. А этот с людьми, да к людям. Услышав голоса, проснулся Максимка. Ловко спустился с палатей. «Не передумал?» — спросил он. «С нами пойдешь?» «А чего мне думать-то?» — улыбаясь, ответил Кузьма. «Пойду добрую жизнь искать. У меня что впереди, что позади, все чисто». Он поставил пилу и топор в уголок. «А меня, Тим, возьмешь?» — спросил Максимка. «Иди с тятей говори. Если отпустит, возьму». «Не насовсем я, тятя. Полесую малость, да Тиму вот помогу. Ему строиться надо. А весной по насту вернусь. Не заплутаю, не бойся». Не хотелось Федоту отпускать последнего сына. Как-никак работник, по хозяйству помогает. «Да ведь как удержишь-то? Большой стал. Да и Тимоха обидится». «Ладно, пусть идет, поможет», — подумал Федот, но смолчал, не сказал ничего. «Давай-давай, Максимка, вместе-то веселее будет», — подбодрил Кузьма. Максимка глянул на брата, на отца и без слов понял, что отец согласен. Максимка будто просветлел и стал собираться. В это время под окном промелькнула тень, потом скрипнула дверь, и в избу вошел Еремей. Рано сегодня проснулся старик. Муторно было у него на душе, и поспешил он к Федоту не за тем, чтобы проводить Тимоху, а за тем, что, может, поднесет Тимоха на прощание чарочку. Знал, что вино осталось вчера. Не поднимая головы, он перекрестился у порога и прошептал в бороденку. «С миром, люди добрые, с Богом!» Потом сел на лавку рядом с Федотом и неторопливо повел разговор. «Уходить мужики-то собрались, и Максимка, видно, с ними». «Так пусть идет», — неласково откликнулся Федот. «Не волить не стану. Сколько ума нажили, пускай с тем умом и живут». «Да ведь как знать, Федот Игнатыч, может, там и правда лучше, чем у нас? У нас тут дело табак. Год от года хуже да хуже, и доброго ждать неоткуда». Вслед за Еремеем пришел его сын Тихон. Поздоровался со всеми за руку. Увидел в углу топор и пилу, глянул на Кузьму, вспомнил вчерашний разговор и сказал с сочувствием. «Дело-то заманчивое. Осенью с Максимкой приду к вам лесовать. Погляжу твою горластую, Тимоха. А коли приглянется, да не откажешь, и сам останусь. Семью потом перетащу. Обживусь сперва». «Какой же отказ? Приходи, обживайся», — сказал Тимоха, вытащил из-под лавки бутыль с казенным вином и позвал Максимку. «Подай мужикам по чарке, остальное с собой возьмем». Как и вчера, последним пришел в избу Захар и последним неловко принял от Максимки кружку с вином. У Акулины поспели хлебы. Она во всю лавку выложила душистые, пышущие жаром караваи. Тимоха и Максимка положили в котомки по три каравая. Федот велел Акулине дать и Кузьме столько же. Мужики завязали котомки, попрощались, перекрестились на иконы, вышли на крыльцо. В то утро очень хотелось Авдотье с утра пойти в дом к Федоту. Да одной среди мужиков, неприлично вроде. А дома сидеть скучно. Не утерпела, вышла посудачить к соседке, Кондратовой вдове Домне. Они вместе сели у окна, чтобы ничего не пропустить. И пока что вполголоса обменивались мнениями. «Опять, небось, мужиков вином почует», — догадалась Домна. «Вот долго и не выходят. Не жалеет Тимоха вина, боится, чтобы не донесли уряднику». «Его как раз испугаешь», — возразила Авдотья. «Он сам кого хочешь испугает. Мужики-то его и так боятся. А кому он худого-то сделал?» Домна поглядела в окно и не нашла, что возразить. Она погладила фартук, подала Авдотье кружку с брашкой. «На-ка вот, попей», — сказала она наконец. «А Захар мой вчера говорил, что мужики с Тимохой собираются. Нашел будто бы место Тимоха, хорошее в тайге». «Слыхала и я, Ермолаевна», — Еремей говорил. «Кузьма с ним уходит будто». Авдотья выпила брашку, поставила кружку на стол. «Кузьме-то что?» — сказала она. «Кузьма бродячий, как Тимоха все равно. Живет без царя в голове». «А может, и Бога не признает», — согласилась Домна. «Женить бы его, да к хозяйству приставить. Не век ему маяться, да по миру шататься». «Вот-вот», — подхватила Домна, — «давно пора». «Вот и я говорю», — согласилась Авдотья. «Слышь», — перевела разговор Домна, — «Захарка меня вчера спрашивает. Пойду, — говорит мама, — и я с ними, а?» «А я-то ему, — не дурачься, — говорю, — Захарка, не ходи ты за бродячими, дома живи, держи в руках отцово добро». «А Захару-то с ними зачем?» — удивилась Авдотья. «Жени его, и пусть живет тихо». Она не успела договорить. Дверь в Федотовой избе отворилась. «Глянь-ка, глянь, Домна!» — спохватилась она. «Выходят мужики-то, глянь!» Не утерпели соседки. Накинули на плечи шабуры, вышли в сени, а потом на крыльцо. Авдотья привалилась к дверному косяку. «Ты гляди-ка, сам Бог Тимохе помогает!» — сказала она. «Метель такая была, не приведи Господь!» «А как ему выходить, все улеглось!» «Глянь-ка!» — в свою очередь сказала Домна. «Рыжуху выводит. У отца кобылу выпросил. Помирились, видать». «Значит, так», — подтвердила Авдотья. «Ну так ему там жить. Лошадь тоже нужна». Тем временем Максимка сел верхом на рыжуху, перед собой на спину лошади положил большой мешок и стал спускаться к речке. За ним рядом пошли Тимоха и Кузьма. Мужики постояли на крыльце и разошлись по домам. А бабы долго еще стояли, смотрели вслед уходящим, и переглядывались, и перешептывались словами все о том же. «Пошли», — сказала Домна, — «увел». «Так он не лыком шитый, Тимоха-то», — откликнулась Авдотья. «Ни царя, ни бога не боится. Сильный. Вот за ним и тянутся. Знают, что за ним не пропадешь. Сама пошла бы за таким-то». «Пойдем, Авдотья, в избу», — грустно сказала Домна. «Озябнем».